Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 23 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр обороны Армении о российском присутствии в Кавказском регионе. Азербайджан намеренно уничтожает христианские памятники, заявил американский экс-сенатор. Объявлен конкурс на текст гимна на музыку Арама Хачатуряна. Сын азербайджанского президента владеет земельным участком и домом в Москве. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ о назначении генерал-майора Армена Абрамяна заместителем начальника службы национальной безопасности НКР. Два сообщения пресс-службы Минобороны Республики. В период с 17 по 23 февраля на линии соприкосновения Арцах азербайджанских войск противник нарушил режим прекращения огня порядка 150 раз, произведя в направлении армянских позиций из стрелкового оружия различного калибра более 1500 выстрелов. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, передовые подразделения армии обороны полностью контролируют ситуацию и продолжают уверенно нести боевое дежурство. В рамках зимнего этапа подготовки вчера вооруженные силы Арцаха были приведены в высокую степень боевой готовности. Под командованием министра обороны генерал-лейтенанта Карена Абрамяна были проведены тактико-строевые и штабные учения. Как сообщает пресс-служба Минобороны, по итогам проведенных мероприятий намечены действия служб и родов войск в случае военных действий. Российское присутствие в Кавказском регионе в рамках коллективной безопасности является сдерживающим фактором, препятствующим возобновлению военных действий в регионе и способствующим сохранению региональной стабильности и безопасности. Об этом на приеме по случаю Дня защитника Отечества в посольстве России в Армении заявил министр обороны Армении Давид Танаян. По его словам, личный состав 102-й российской военной базы, дислоцированной в Армении, неоднократно подтверждал свое добросовестное отношение к выполнению поставленных перед ним задач и высокую боевую готовность. Министр обороны также отметил важность вступивших в силу двусторонних межгосударственных отношений о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе и об объединенной группировке войск вооруженных сил Армении и России. Их значимость трудно переоценить. Благодаря им армяно-российский потенциал в регионе существенно возрос, подчеркнул министр обороны Армении. Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян принял чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской конфедерации в Армении Стефана Лазаротта, сообщает пресс-служба парламента Армении. Коснувшись Нагорно-Карабахского конфликта, глава армянского парламента отметил взвешенную позицию Швейцарской конфедерации в вопросе мирного решения конфликта. Объявлен конкурс на текст гимна Армении на музыку Арама Хачатуряна. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян. Экс-сенатор от американского штата Юта Билл Бартон заявил, что Азербайджан намеренно уничтожает христианские памятники, созданные армянами. Обогнав в этом даже ИГИЛ, власти Азербайджана разрушили несметное количество древних христианских церквей, чтобы уничтожить древнюю историю христианских армян, приводит слова бывшего сенатора издания The Salt Lake Tribune. Такое заявление Бартон сделал после того, как сенатор штата Юта Джин Дэвис похвалил Азербайджан за межрелигиозность, гармонию и толерантность. Вместо того, чтобы нелепо хвалить Азербайджан за уважение христиан, законодателям стоило бы посмотреть видео от 2005 года, на котором 100 азербайджанских солдат сносят средневековые христианские надгробия на священном кладбище в городе Джульфа, сказал Бартон, подчеркнув, что Американская ассоциация содействия развитию науки подтвердила подлинность видео. Община Ехцаохберт от Зорского подрайона Шушинского района находится в 30 километрах от Шуши и в 45 от столицы. В общину входят населенные пункты Ехцаох, Канач-Тала и Цахкадзор. Секретарь общинной администрации Самвел Габриэлян сообщил республиканской газете «Азад-Арцах», что в общине 148 жителей, 26 из них пенсионеры. В селе Цахкадзор, входящем в общину, проживает всего лишь 4 человека, а в селе Канач-Тала 16. Жители общины Ехцаох в основном основном занимаются сельским хозяйством, животноводством, земледелием, пчеловодством. Некоторые сельчане испытывают трудности при вывозе сельхозпродуктов на рынок. В 2018 году стартовала программа мощения основной дороги села. Почти у каждой семьи свой личный автомобиль. Демографическая ситуация в общине улучшилась, что вселяет в яхтсаовцев надежду на процветание. 7-8 мая в Армении будет организована международная шахматная конференция. Конференцию организует комиссия ФИДЕ «Шахматы в системе образования» и научно-исследовательский институт «Шахматы Армянского государственного педагогического университета». Тема конференции – современное состояние шахматного образования и тенденции развития. Первая после восстановления служба в Армянском кафедральном соборе 40 мучеников в Алеппо состоится в марте-апреле этого года. Церковь была подорвана боевиками Исламского государства в апреле 2015-го, когда они заложили взрывчатку в прорытые под фундаментом подземные тоннели. Объем работ был колоссальным. Коридор был разрушен полностью. Где-то на 70% здание находилось в руинах, рассказывает инженер Габрис Тамасян. В храме уже поставлены новые двери и окна. Полностью восстановлен фасад. Близится к завершению отделочной работы. Восстановление церкви 40 мучеников финансируется за счет пожертвований верующих армянской общины Алеппо. Не менее 150 тысяч человек внесли свой вклад в восстановление святыни. Сын президента Азербайджана Ильхам Алиева Гейдар Алиев-младший владеет земельным участком и домом на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на данные Росреестра. Алиев-младший стал владельцем резиденции в 9 лет. Недвижимость ему подарил тесть президента Азербайджана Ариф Пашаев. Площадь участка в поселке Сады Майендорф превышает 7 тысяч квадратных метров. Стоимость жилья оценивается в 35 миллионов долларов. Рядом расположены резиденции президента и премьер министра России. Сады Майендорф можно назвать семейным гнездом Алиевых. Неподалеку расположен дом старшей дочери президента Азербайджана Лейлы. Служба безопасности социальной сети Facebook ведет список пользователей, которые угрожали компании в социальной сети, а также многочисленным действующим и бывшим сотрудникам. Об этом рассказал телеканал CNBC со ссылкой на более десятка бывших сотрудников Facebook, занимавшихся вопросами безопасности. Служба информационной безопасности Facebook способна отследить таких пользователей, за которыми стоит присматривать, куда бы они ни направились. Для этого используются данные о местонахождении, предоставляемые приложениями и сайтами Facebook. В список можно попасть, если несколько раз появиться на территории штаб-квартиры или написать электронное письмо с реальными угрозами. Но в список регулярно заносят также пользователей, которые оскорбляют главу соцсети Марка Цукерберга в своих публикациях. Четких критериев достоверности угрозы у службы безопасности нет. В этом году впервые в истории в открытый космос выйдут сразу две женщины – американки Энн Маклейн и Кристина Кук. Об этом сообщает РИА Новости. Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. С тех пор экипажи, выходящие в космос, никогда не состояли только из женщин. И о погоде. В воскресенье 24 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 3 ночью. Днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.